Уже много десятилетий в самых разных странах люди всех возрастов не только с наслаждением читают произведения Джона Толкина, но и собираются на лесных полянах, чтобы в свое удовольствие постучать мечами, опять и опять разыгрывая великую победу добра над злом. И все это придумал и создал почтенный оксфордский профессор, педант и домосед, благочестивый католик. Он пришел к нам из викторианской Англии, когда никто и не слыхивал ни о каком Средиземье, а ушел в конце 20 века, оставив нам в наследство это самое Средиземье, густо заселенным эльфами и гномами, гоблинами и троллями, хоббитами и орками, слонами, олефантами и гордыми орлами. Маг и волшебник Гэндальф стал нашим другом, как и благородный Арагорн, как и прекрасная королева эльфов Галадриэль, как, наконец, неутомимые бесстрашные хоббиты Бильбо и Фродо. Писатели Геннадий Прошкевич и Сергей Соловьев, внимательно изучив произведения Толкина и канву его биографии, сумели создать полное жизнеописание удивительного человека, сумевшего преобразить и обогатить наш огромный мир.